Когда дело дошло до костюма для верховой езды, девчушке было предоставлено право выбрать цвет материи. И, как всегда, она выбрала голубой. «Но, деточка, не этот же голубой бархат. Голубой бархат — это мне для вечернего платья», — рассмеялась Скарлетт. «А маленькие девочки носят добротное черное сукно». И, увидев, как сошлись крохотные черные бровки, мать добавила: «Ради всего святого, Ред, да скажите вы ей, что это не годится. Ведь платье мигом станет грязным». «Ну, пусть у нее будет костюм из голубого бархата. Если он испачкается, сошьем ей новый», — как ни в чем не бывало сказала Ред. Итак, Бонни получила голубой бархатный костюм для верховой езды с длинной юбкой, не спадавшей на бок пони, и черную шапочку с красным пером, потому что рассказы тети Мелли про перо, которое носил Джефф Стюарт, воспламенили воображение девочки. В ясные погожие дни отец с дочерью катались по Персиковой улице, и Ред придерживал своего большого вороного коня, чтобы тот шел в ногу с толстоногим пони. Иной раз Ред и Бонни скакали по тихим дорогам вокруг города, спугивая кур, собак и детей. Бонни хлестала мистера Батлера кнутом, спутанные локоны ее развивались по ветру, а Ред твердой рукой придерживал своего коня, чтобы девочка считала, что мистер Батлер выигрывает состязание. Удостоверившись в хорошей посадке, крепкой руке и полном бесстрашии Бонни, Ред решил, что настало время обучить ее брать на лошади препятствия, совсем невысокие, в пределах возможностей коротконогого мистера Батлера. Для этого Ред построил на заднем дворе низкий барьер и платил Ошу, одному из малолетних племянников дядюшки Питера, 25 центов в день, чтобы тот учил мистера Батлера прыгать. Начали они с прыжков через перекладину, закрепленную на высоте 2 дюймов от земли, и постепенно добрались до 1 фута. Эта затея была встречена всеми 3 заинтересованными сторонами в штыки, а именно Ошем, мистером Батлером и Бонни. Ош боялся лошадей, и только поистине королевское вознаграждение могло побудить его заставлять упрямого пони по 20 раз в день скакать через барьер. Мистер Батлер, хладнокровно сносивший выходки маленькой хозяйки, когда она дергала его за хвост, или позволявший без конца осматривать себе копыта, считал, что Творец создал его вовсе не за тем, чтобы переносить свою толстую тушу через перекладину. Бонни, не терпевшая, чтобы кто-то еще ездил на ее пони, приплясывала от нетерпения, пока мистера Батлера учили уму-разуму. Когда Ред наконец решил, что пони достаточно хорошо обучен новому делу и ему можно доверить дочку, волнению малышки не было конца. Она победоносно совершила первый прыжок, и теперь уже езда рядом с отцом потеряла для нее все свое очарование. Скарлетт лишь посмеивалась над восторгами и бахвальством отца и дочки. Она, однако, считала, что как только новизна этой затеи притупится, Бонни увлечется чем-то другим, и все обретут мир и покой. Но этот вид спорта Бонни не приедался. От беседки в дальнем конце заднего двора до барьера тянулась утоптанная дорожка, и все утро во дворе раздавались возбужденные вопли. Дедушка Мэри Уэзер, объехавший в 1849 году всю страну, говорил, что именно так кричат апачи, удачно сняв с кого-нибудь скальп. Прошла неделя, и Бонни попросила, чтобы ей подняли перекладину на 1.5 фута над землей. «Когда тебе исполнится 6 лет, — сказал отец, — тогда ты сможешь прыгать выше, и я куплю тебе лошадку побольше. У мистера Батлера коротковаты ноги». «Ничего подобного! Я перепрыгивала через розовые кусты тети Мелли, а они во какие большие!» «Нет, надо подождать. — сказал отец, впервые настаивая на своем. Но твердость его постепенно таяла под воздействием бесконечных настойчивых требований и истерик дочки. «Ну ладно», — рассмеявшись, сказал он как-то утром и передвинул повыше узкую белую планку. «Если упадешь, не плачь и не вини меня». «Мама!» — закричала Бонни, запрокинув голову кверху, к окну спальни Скарлетт. «Мама, смотри! Папа сказал, что я могу прыгнуть выше!» Скарлетт, расчесывавшая в это время волосы, подошла к окну и улыбнулась возбужденному маленькому существу, такому нелепому в своей перепачканной голубой амазонке. «Право же, надо будет шить ей другой костюм», — подумала она. «Только одному Богу известно, как я заставлю ее снять всю эту грязь». «Мама, смотри!» «Смотрю, милочка», — сказала, улыбаясь, Скарлетт.